tego. La la la la la la la. Мимо фестиваля Маша пошла. La la la la la la la la la la la la la la. Киску повстречала и спросила: как дела? Ба! Ба! В столовой три овечки варят браги как кого? Ба! Ба! А в саду киски установка ПБО? Ба! Ба! Не важно нам, что птичка объявила статус во! Во! Своего! Ты косая, я точнее, во все стороны летят клочья и банты, и киска к саду, а ши за нею, но слышен треск винта, и все сбываются мечты. Смотрит киска, стой, это же не тот, но ши в окно уже нажала. На поле приземляется подбитый вертолет, вылезает странный дядька. Подбежала ши, он ее за ухо схватил. Бинокль киска сверху глядька, он же птичка и рванула к саду, что есть. Ракета и как шахнет, и на месте вертолет полосочку завис, и горелый что-то пахнет. С парашютом птичка полетела вниз. Ба! Каково! Столовый три овечки варят браги как того. Ба! Да чего? Оценила обстановку, и птичку связали прямо в парашюте. А теперь бы нам распутать шику, чтобы еще с ее глупости не вышло. Ты за все заплатишь, погоди-ка. Папин сбитый дядька и за лесом было слышно. Yeah. куда за границу уезжать. И Шиту даже представили Гнократе, что помогла опасного преступника задержать. Все сбываются мечты. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Киска ей отвечала: вот такие в общем у нас дела. Келок.